Глава 12. «Вы забываетесь, молодой человек!» Голос графа задрожал от возмущения. «Это не шутки, это...» Я обернулся. Граф Левенталь смотрел на меня так, будто я только что предложил ему станцевать голым на приеме у императора. «Государственная измена», — подсказал я услужливо. «Вы уже говорили, дважды или трижды. Я сбился со счета». «И вы так спокойно об этом говорите?» — вспылил он. «А как мне говорить? Истерично? С надрывом? С заламыванием рук?» Я подошел к полке, где лежал черный кристалл. Бережно, почти нежно поправил его положение, так, чтобы он лежал ровнее, как будто это имело значение. «Ничуть не шучу, граф», — сказал я, не оборачиваясь. «Но именно так нам и придется поступить. Не сейчас, разумеется. Сейчас глупо. Нет плана, нет подготовки, нет пути отхода. Сейчас это самоубийство». «А потом не самоубийство?» «Потом это рассчитанный риск. Разница принципиальная». Подошел к нему. Граф стоял у двери, вцепившись в косяк побелевшими пальцами. Выглядел он как человек, который только что узнал о смертельном диагнозе. Бледность, расширенные зрачки, учащенное дыхание — классическая картина острой стрессовой реакции. «Сначала мы подготовим план», — продолжил я спокойно. «Изучим систему охраны, найдем слабые места, разработаем несколько сценариев на случай непредвиденных обстоятельств. И тогда, только тогда мы действуем». «Мы?» Граф чуть не задохнулся. «Нет никакого «мы». Я не собираюсь участвовать в этом безумии». «Разумеется, вы аристократ. Аристократы не пачкают руки грязной работой. Но информация...» Я сделал паузу. «Информация — это совсем другое дело. План хранилища, расписание смены охраны, коды доступа, если они существуют. Это вы можете предоставить, не покидая уютного кресла в своем кабинете». Левенталь молчал. Я почти слышал, как шестеренки вращаются в его голове. Расчет выгод и рисков, оценка последствий, поиск лазеек. «Если я откажусь?» — спросил он наконец. «Тогда я найду другой способ, менее элегантный, более рискованный, но найду. Вопрос только в том, хотите ли вы быть на стороне победителя или наблюдать со стороны». Мы вышли из секретного отдела в тишине. Охранник молча пропустил нас, не задавая вопросов. Профессионал, знает, когда лучше не видеть и не слышать. Поднялись по лестнице, прошли через главный зал мимо сверкающих витрин с бесполезными артефактами. Вышли на улицу к ожидающему кортежу. Напряженное молчание. Граф не смотрел на меня, смотрел в окно, на проплывающие мимо огни вечерней Москвы. Его лицо было каменным, непроницаемым. Рассчитывает варианты, как любой хороший игрок. Взвешивает, что выгоднее, помочь мне или сдать властям. Сейчас увидим, что перевесит, страх или прагматизм. Машина свернула на проспект. Мигалки джипа охраны расчищали путь. И тогда граф Левенталь рассмеялся. Не истерично, с искренним, хоть и мрачным весельем. Как человек, который только что понял хорошую шутку. Жестокую, но хорошую. «Новый наглец, Пирогов!» — сказал он, качая головой. — Просто запредельный наглец. За всю мою жизнь, а я повидал немало дерзких людей, никто не имел смелости предложить мне соучастие в ограблении императорской сокровищницы. Технически я не предлагал соучастие, только информационную поддержку. — Ха! — он хлопнул себя по колену. — Информационную поддержку. Красиво сказано. Смех стих. Граф повернулся ко мне, и в его глазах было что-то новое. Не страх, не гнев, а что-то похожее на уважение. Или на признание равного. «Знаете что?» — сказал он медленно. «Это уже ваши дела. Хотите — воруйте, хотите — штурмуйте Кремль голыми руками. Но я тут ни при чем». «Понимаю». «Мой долг исполнен». Он поднял палец, подчеркивая слова. «Я показал вам хранилище, провел экскурсию. На этом все. Дальнейшее на вашей совести, если, конечно, она у вас есть». Классическая позиция аристократа. Я улыбнулся. Формально он чист, руки не испачканы, репутация не затронута. Но при этом молчаливое согласие. Он не сказал «нет», не сказал «я сообщу властям», просто умыл руки. А это значит, когда придет время, он предоставит информацию. Потому что это в его интересах. Потому что я знаю его секреты. Потому что я спас его кладбище. Он поступил достаточно умно. «У меня есть совесть», — сказал я вслух. «Просто она гибкая, приспосабливается к обстоятельствам». «Как у любого настоящего игрока», — кивнул граф. «Что ж, Пирогов, удачи вам в ваших начинаниях. Что-то мне подсказывает, что она вам понадобится». Машина остановилась у моего особняка в Барвихе. Ворота открылись автоматически, пропуская кортеж на территорию. «Благодарю за экскурсию, граф». Я открыл дверь. «Было познавательно. Надеюсь, что не увижу вас в новостях». Он криво улыбнулся. «По крайней мере, не в рубрике «Разыскиваются». Постараюсь». Вышел из машины. Фурус плавно тронулся с места и исчез за воротами, унося графа Левенталя обратно в его мир политических интриг и светских обязательств. Я остался стоять перед своим домом, обдумывая план ограбления века. Обычный вечер в жизни некроманта. Гостиная особняка была полна существ. Кирилл сидел в кресле, листая какой-то магический справочник. Костомар стоял у камина, задумчиво помешивая угли кочергой. Зачем скелету тепло, оставалось загадкой, но привычка есть привычка. Ростислав парил под потолком, декламируя какие-то стихи с совершенно неуместным пафосом. Вальдемар застыл в углу, как всегда неподвижный и молчаливый. Доктор Мертвый склонился над столом, делая какие-то записи в блокноте. Светлана сидела на диване, скрестив ноги в позе для медитации. «Семья в сборе. Странная, мертвая на три четверти, но семья». «Добрый вечер», — сказал я, входя. Все обернулись. Ростислав прервал декламацию на полуслове. Что-то про гений чистой красоты. Костомар же опустил кочергу. «Вы вернулись», — Светлана вскочила с дивана. «Мы уже начали волноваться. Где вы были?» «Уходил по важным делам». «Каким?» — Кирилл отложил справочник. «Об этом позже. Сначала хочу услышать о ваших успехах». Я прошел в центр комнаты, оглядывая каждого. «Как подготовка? Докладывайте». Первым отозвался Кирилл. «Роза расцвела!» В его голосе звучала гордость. «Не с первой попытки, конечно. Сначала я ее чуть не сжег, потом пересушил, но на пятый раз получилось. Я направил свет так, чтобы он питал, а не разрушал. Это было очень уж непривычно. Но я справился». «Отлично. Ростислав». Призрак спустился ниже, принимая подобие стойки смирно. «Ложку поднял», — отрапортовал он торжественно. «Не сразу, но поднял. 7 часов концентрации, 14 попыток, 2 истерики. Ну, результат налицо. Моя эктоплазма уплотнилась достаточно, чтобы взаимодействовать с материальным миром». 7 часов ради ложки? Это серебряная ложка», — он обиделся. «Серебро — сложный металл для призраков. Обычную железную я поднял за 2 часа». «Ладно, ладно, прогресс есть. Светлана?» Она вздохнула. «Медитация сложнее, чем я думала. Я чувствую огонь. Он горячий, беспокойный, все время движется. Воду чувствую хуже, она какая-то скользкая. Ускользает от внимания. А землю вообще почти не ощущаю». «Нормально. Чувствительность развивается постепенно. Продолжай». «Но я хочу настоящую магию», — она надулась. «Не медитацию, а заклинание. Огненные шары там или молнии». «Огненные шары — это другая ветвь магии. Мы будем осваивать иные техники. Но когда освоишь базу, без фундамента нет здания». «Это нечестно». «Нечестно, конечно. А еще нечестно хотеть изучать некромантию, когда у тебя способности и возможности к целительской магии. Но я специально не разочаровывал ее, чтобы энтузиазм не пропал. А там уже она втянется в лекарей, и уже за уши не оттащишь. Но огненные шары — это база другой ветви магии. Чуть позже, когда Светлана освоится с медитациями, я все ей объясню. И покажу, что с помощью целительской силы можно не только лечить, но и калечить. Самое простое — усыпить врага, создав спазм сосудов. Сложнее — уже создать тромб и убить мгновенно. Я же обычно пользуюсь некромантией, а не этой частью лекарской магии. Ибо я натаскал себя в первую очередь в целительстве, а не в том, чтобы калечить. Поэтому и для сражений я применяю исключительно некромантию. Так не прогадаю. «Это жизнь», — осадил ее я. «Доктор Мертвый?» Всеволод поднял голову от блокнота. «Первая глава гримуара изучена!» Он помахал записями. Астральная анатомия завораживающе сложна. Оказывается, у каждого живого существа есть не только физическое тело, но и энергетический двойник, и они связаны через систему каналов, похожих на кровеносные сосуды. Краткое изложение вечером, — прервал я. Сейчас общий сбор. Костомар шагнул вперед. «Дом в порядке». Его новый голос все еще звучал непривычно. Глубокий баритон вместо бессмысленного «я ем грунт». «Уборка произведена? Ужин приготовлен, периметр проверим». «Ты готовил ужин?» «Да, по рецептам из интернета. Борщ, котлеты, салат. Все очень съедобно. Сам я проверить не могу, но ты же меня знаешь». «Костомар научился пользоваться интернетом», — пробормотал Кирилл. «Мир уже никогда не будет прежним». «Интернет — полезный инструмент». Скелет пожал костяными плечами. «Там есть все. Рецепты, новости, видео с котами. С обретением языка мне стало как будто доступно другое понимание того, что творилось вокруг. Вот я и наверстываю». Скелет-домохозяйка с доступом в интернет. Если бы мне 1000 лет назад сказали, что моя армия нежити будет готовить борщ и смотреть видео с котами, я бы развоплотил шутника на месте. «Хорошо». Я обвел всех взглядом. «Прогресс есть, но этого недостаточно». «Недостаточно?» Кирилл нахмурился. «Для чего?» «Для того, что нам предстоит». Все смотрели на меня с ожиданием. «У нас появилась новая цель», — медленно сказал я. «Большая цель, серьезная. Какая именно, пока не скажу. Но она потребует от каждого из вас максимума способностей. Того, на что вы реально способны, а не того, чем владеете сейчас». «Звучит загадочно», — заметил Ростислав. «Звучит опасно», — добавила Светлана. «И интересно», — сказал Костомар. «Все верно», — я кивнул. «Загадочно, опасно, интересно. Идеальная комбинация». «И как мы будем готовиться?» Кирилл подался вперед. «Практикой. Реальной боевой практикой. Не упражнениями в саду, не медитацией у камина. Настоящими операциями». Я прошел по комнате, собирая внимание. «Помните карту, которую мы составляли? Некромантические воронки по всей Москве. Узловые точки инфраструктуры Ордена Очищения. Их там много. 12, если не ошибаюсь». 14. Поправил Сергей, который незаметно появился в дверях. «Обнаружил еще 2 за последнюю неделю». «Еще лучше. 14 воронок, 14 целей, 14 возможностей для тренировки». «Вы хотите уничтожить их?» Кирилл уловил суть. «Именно. Одну за другой. Это решает сразу несколько задач. Во-первых, тренировка в реальных условиях. Ничто так не развивает способности, как настоящий бой. Во-вторых, пополнение сил. Каждая уничтоженная воронка дает энергию. Мне, Кириллу, возможно, даже Ростиславу. В-третьих, прямой удар по инфраструктуре врага. Орден строил эту сеть годами, мы ее разрушим за недели». 3 зайца одним выстрелом!» — пробормотал мертвый. 4, — поправил я. «Есть еще одна причина, но о ней, когда придет время». «Опять загадки!» — вздохнула Светлана. «Загадки создают мотивацию. Хочешь узнать ответ, работай усерднее». Я позвал Сергея. «Готовь машину. Начинаем сегодня». «Куда едем?» — уточнил он. «На разведку. Выберем первую цель». Джип Сергея рассекал вечернюю Москву. Огни фонарей, витрины магазина в потоке машин. Люди спешили домой с работы, не подозревая, что над их головами пульсирует сеть некромантических воронок, медленно высасывающих из них жизнь. Неведение — это поистине блаженство, иногда даже завидуя обычным людям. Кирилл сидел на заднем сиденье, нервно постукивая пальцами по колену. Сергей вел машину молча, профессионально лавируя в потоке. «Куда мы едем?» — не выдержал Кирилл. «Сначала у нас обзор на экскурсию, потом выбор цели». «Какой цели?» «Увидишь». «Святослав Игоревич», — Сергей глянул в зеркало заднего вида. «Может, сразу скажете, что ищем? Так быстрее будет». Резонное замечание. Сергей практик. Не любит тратить время на загадки. «Хорошо. Напомни мне список воронок, все 14, с адресами и типами зданий», — попросил я. Сергей достал из кармана сложенную бумагу и распечатку карты с пометками. «Значит так, три в больницах, Святой Илеон, городская клиническая номер 7, онкологический центр на Каширке. Две в школах, школа номер 115 Строгина, гимназия в Хамовниках. Две в детских садах». «Стоп!» — я поднял руку. «Детские сады? Повтори адреса». Сергей сверился с бумагой. «Солнышко на Профсоюзной и Радуга в Митино». «Детские сады», — повторил я задумчиво. Кирилл повернулся ко мне. «Что не так с детскими садами?» «Все, все не так», — я откинулся на спинку сиденья, обдумывая. «Воронки в больницах логично. Больные люди, ослабленные организмы, концентрация страдания. Идеальный источник некой энергии. Школы тоже понятно. Много людей в одном месте, эмоциональные подростки, гормональные бури. Но детские сады. Дети — самые чистые источники живы. Их энергетика яркая, незамутненная, почти первозданная. Установить воронку рядом с детьми — это как поставить насос в горную реку. Эффективно, да, но рискованно. Дети чувствительны к магическим воздействиям. Родители замечают изменения в поведении, педагоги — в здоровье. Слишком заметно. Если орден пошел на такой риск, значит, там что-то важное. Что-то, ради чего стоит рисковать. «Едем в Митино», — сказал я. «Радуга». «Почему именно туда?» — Кирилл не унимался. «Потому что это самое подозрительное место из всех. Атаковать детей — это за гранью даже для некромантов. Либо там что-то очень важное, либо они полные отморозки. В любом случае нужно проверить». Сергей кивнул и перестроился в правый ряд. Впереди был съезд на МКАД. «Еще вопрос», — Кирилл помялся. «Почему вы взяли только меня, а не всю команду?» «Потому что это разведка, а не штурм. Разведка требует скрытности. Скрытность требует минимума людей. А двухметровый скелет и парящий призрак — не лучшие спутники для тайных операций». «Логично. К тому же», — я добавил, — «у тебя есть то, чего нет у остальных. Дар света. Он может быть полезен для сканирования». «Сканирование? Увидишь». Машина выехала на МКАД, набирая скорость. «Впереди 40 минут езды до Митина. Достаточно времени, чтобы подготовить ученика к уроку». Детский сад «Радуга» выглядел обычно. Двухэтажное здание, выкрашенное в веселые цвета. Желтый, голубой, розовый. Забор с нарисованными зверушками. Площадка с качелями и песочницей. Все как положено. Только вот над крышей. Я активировал некромантическое зрение и увидел. Воронка поднималась в небо, как перевернутый торнадо. Черно-фиолетовая спираль, пульсирующая с медленным гипнотическим ритмом. Больше, чем та, что была на кладбище Левенталей. Гораздо больше. 20 метров в диаметре у основания, сужающаяся к вершине. И глубокая. Очень глубокая. Уходящая корнями куда-то под землю, фундамент здания. Твою некроманскую душу. Это не просто воронка. Это узловая точка. «Что вы видите?» — прошептал Кирилл. Мы стояли за углом соседнего дома, наблюдая издалека. «Проблему», — ответил я. «Большую проблему». Структура воронки была организованной, не хаотичной, как обычные некромантические образования. 7 лучей, расходящихся от центра, 7 точек привязки, 7 каналов, по которым энергия текла куда-то. «Это не простой паразит», — пробормотал я. «Это часть системы, центральный узел, от которого расходятся нити к другим воронкам. Разрушь его, и вся сеть ослабнет». «Тогда это хорошо?» — сказал Кирилл неуверенно. «Это значит, что охранять его будут соответственно». Я проанализировал ситуацию. Уничтожение этой воронки решает сразу несколько задач. Во-первых, тренировка для команды. Не просто тренировка, а экзамен. Проверка готовности в боевых условиях. Во-вторых, пополнение сил. Узловая воронка содержит в себе энергию всей сети. Поглотить ее значит получить силу, эквивалентную уничтожению всех 14 точек разом. В-третьих, критический удар по инфраструктуре Ордена. Из центрального узла остальные воронки начнут деградировать. Нестабильность, утечки, возможно, самоуничтожение. «Мне нравится», — сказал я вслух. «Что именно?» «Цель. Амбициозная, сложная, с высокой отдачей. Идеальный выбор для первой серьезной операции». Кирилл сглотнул. «Вы хотите атаковать это?» «Не сегодня. Сегодня разведка. Ну да, атаковать. Разрушить. Поглотить. А если там охрана? Если нас засекут?» Не унимался он. «Для этого мы здесь, чтобы узнать, что нас ждет. Я отошел от угла, жестом приказывая Кириллу следовать. «Идем, пора научить тебя кое-чему полезному». Мы обошли здание по широкой дуге, держась в тени деревьев. Детский сад был закрыт. 9:00 вечера, все дети давно дома. Окна темные, двери заперты, на площадке никого. Только ветер качал пустые качели, создавая жутковатый скрип. Идеальное место для уроков некромантии. «Просто так лезть в лоб глупо», — сказал я, останавливаясь за большим деревом. «Любая защита имеет слабые места, вопрос в том, как их найти». «И как?» — Кирилл стоял рядом, напряженный, как струна. «У тебя есть дар света. До сих пор ты использовал его как оружие, чтобы атаковать, разрушать, освещать. Но свет — это не только разрушение. Это еще и видение». «Видение?» «Свет выявляет тьму. Показывает, где она прячется, где сильнее, где слабее. Ты можешь научиться не просто светить, а сканировать. Видеть энергетическую структуру объектов». Кирилл нахмурился. «Как это работает?» «Сейчас покажу. Смотри на здание. Что видишь?» «Здание, окна, стены, крышу», — перечислил он. «Закрой глаза, сконцентрируйся на магическом зрении. Забудь про то, что видят обычные глаза, сосредоточься на ощущении». Он зажмурился, брови сошлись на переносице. «Представь, что ты источник света, не яркого, не обжигающего, мягкого, рассеянного, как солнце сквозь облака». «Пытаюсь», — напрягся он. «Теперь направь этот свет вперед. Не лучом, а волной, как эхолокация, только со светом. Отправь и слушай, что вернется». Кирилл стоял неподвижно с закрытыми глазами. На его лице отражалось напряжение, слишком много усилий, слишком мало понимания. «Не дави», — подсказал я. «Не заставляй. Позволь, свет сам знает, куда течь. Твоя задача — не мешать ему». Через несколько секунд что-то изменилось, напряжение в его лице ослабло, черты разгладились. «Я что-то чувствую», — прошептал он. «Что-то темное, большое, над зданием. Это воронка. Что еще?» «Она неоднородная. Есть плотные места и пустоты. Как дырки в заборе». «Отлично. Где самая большая дырка?» Он повел головой, как слепой, ощупывающий пространство. «Слева, за зданием. Там поле слабее, как будто...» Он открыл глаза. «Как будто кто-то специально оставил проход. Или не оставил, а прорубил. Для собственных нужд. Удобный вход-выход не через главную защиту. Интересно». «Молодец», — сказал я. «Первый урок усвоен. Идем, проверим твою находку». Мы двинулись влево, огибая здание. Кирилл шел рядом, все еще слегка ошеломленный. «Это было странно», — прошептал он. «Я никогда так не использовал свой дар. Это как другое измерение. Магия как инструмент, как скальпель. Можно резать, можно зашивать. Зависит от того, как держишь». «Откуда вы все это знаете?» «Тысячи лет практики. Кое-чему научился». Кирилл пожал плечами, снова не понимая, шучу я или нет. Мы обогнули угол здания. Там в тени между зданием и забором стояли двое. Темные плащи с капюшонами. Фигуры, едва различимые в сумраке. Они о чем-то разговаривали. Голоса доносились приглушенным бормотанием. Я схватил Кирилла за плечо, оттаскивая за угол. Прижал палец к губам. Он кивнул, побледнев. Мы замерли, прижавшись к стене. Сердце Кирилла колотилось так громко, что я слышал его даже без стетоскопа. Тахикардия на фоне стресса — нормальная реакция. Но сейчас опасная. Если они услышат... Осторожно выглянул из-за угла. Двое в плащах продолжали разговор. Один жестикулировал, объясняя что-то. Второй слушал, изредка кивая. И тут второй повернулся в профиль. Я узнал его мгновенно. Высокий рост, аристократическая осанка, характерный профиль. Прямой нос, волевой подбородок, высокие скулы. Петр Бестужев, альтруист, брат Анны.